Может, гитару сразу громче сделать? Все давно минуло, все давно прошло, старость наступила незаметно. Солнышко сверкнуло, да за тучу зашло. Вот он, воровской закон вселенной. Все забылось, даже первая любовь, милый отчий дом, семья и школа. Вся эта параша возвратилась вновь вместе с фуфудьей и комсомолом. Дьявол, настоящий дьявол, душу раскорябал острыми клыками. Дьявол, настоящий дьявол, как тебя когда-то называли. Ночью выйду в сенца, встану у окна, надышаться можно только тьмою. Ах, как хочет сердце накатить вина, растоптать и выебать святое. Посмотри, Олежка, сколько здесь жулья, мелочной трухи, площадной рвоты. И над всем, как прежде, песня соловья, радостная песня идиотов. Дьявол, настоящий дьявол, душу раскорявал острыми клыками. Дьявол, настоящий дьявол, как тебя когда-то называли. Дьявол, настоящий дьявол, душу раскорявал острыми клыками. Дьявол, настоящий дьявол.